комнате было невероятно накурено. Дым болотным туманом стелился по углам. Глаза слезились, и я, несмотря на холод, топить еще не начинали, открыл окно. Дождь прекратился. Было похоже, что ночью падет заморозок, и небо очистилось от лохматых, низко висевших целый день над городом туч. В чернильной глубине его показались звезды. Стоя у окна, я глубоко вдыхал свежий ночной воздух и раздумывал о сложных хитросплетениях человеческих судеб. На фронте все было много проще, даже не говоря об отношениях с врагом. Да и какие это были, собственно говоря, отношения? Бей фашистского зверя и точка. А тут я сколько ни силился, все равно мне было не сообразить, не понять, как это интеллигентный культурный человек, да еще к тому же врач, может убить женщину, свою пусть бывшую, но жену, близкого человека из-за какой-то паршивой жилплощади. И не в приступе злости или гнева, и не из желания избавиться от опостылевшей обузы, даже не из ревности, а из-за какой-то квартиры. Этот мотив никакого сомнения не вызывал. Жеглов в этом именно духе и высказался, да я и сам полагал точно так же. Правда, некоторые сомнения вызывал страховой полис на имя Ларисы, который был обнаружен в Лосинке там же, где лежал и пистолет «Боярд» в выемке за электросчетчиком. Страховка была оформлена накануне убийства на крупную сумму, и, как объяснил Жеглов, формально оставаясь мужем Ларисы, Груздев имел все законные основания на получение страховой суммы в виде наследства. И, на мой взгляд, был еще важный момент. Пропажа самых ценных вещей и украшений Ларисы. Но когда я спросил Жеглова, как это понимать, он, улыбаясь, объяснил. «Понимаешь, Володя, неслыханных преступлений не бывает. Каждый раз что-то подобное где-то, когда-то, с кем-то уже было. На том наш брат-сыщик и стоит. По сходности обстоятельств, на одинаковых мотивах, на уловках одного покроя. «А ты уже расследовал такое?» — спросил я. «И не раз, и не два», — кивнул Жеглов. «К примеру, застал муж свою жену с любовником. Голова кругом, сердце наружу выпрыгивает, выхватил револьвер, бах-бах, и два трупа. Придет в себя, возрыдает и к нам бежит. Казните, граждане, я только что жену убил». А бывает и по-другому. Вот как нынче. Обдумает человек все неторопливо. Как сделать, да как от себя отвести? А иной раз? И как навести на другого? Приготовит все заранее. Хладнокровно сделает и на дно. Знать не знаю, ведать не ведаю, как случилось. А вы, орлы-сыщики, ищите, носом землю ройте. Но убийцу человека моего единственного и на все времена любимого найдите. И вещи, выходит, он взял. Чтобы мы решили, будто грабеж был, догадался я. Точно, одобрил Жеглов. Правильно мыслишь. Они шмотки-то, может, ему и ни к чему. Для отвода глаз, значит. А может быть, и к чему. Меня на эту мысль наводит пистолет его. Другой на его месте выкинул бы оружие к чертовой матери. От улики избавиться. А этот, вишь, припрятал. Значит, к вещам относится трепетно. Жалеет их, понял? Да и кольцо у Ларисы на пальце. Наде, говорят, цены необыкновенные, от бабки ей досталось. Тараскин привел Груздева. Весь он как-то сник, съежился. Зябко поводил плечами, спрятав подбородок в поднятый воротник пальто. И лицо его за эти часы совсем усохло, приобрело землистый оттенок, будто он уже месяц сидел в тюремной камере, а не приехал час назад с воли. набрякли, покраснели веки, притух злой блеск глаз, и только плотно сжатые узкие губы его выдавали твердую решимость и уверенность в себе. «Немного же вы написали за столько времени», — посетовал Жеглов, принимая от него два редко исписанных корявым, каким-то неуверенным почерком листочка. Груздев сжал губы еще теснее, ничего не ответил, но Жеглов, не обращая на это ни малейшего внимания, уселся в кресло и стал читать, подчеркивая что-то в объяснении карандашом. Прочитал, встал, прошелся по кабинету, подошел вплотную к Груздеву, который сидел. Это как-то ненарочно даже получилось, на одиноком стуле посреди кабинета. Так что даже облокотиться было не на что. И сказал Жеглов веско: «Значится так, гражданин Груздев, будем с вами говорить на откровенность. Правда, писать вы не захотели». И он небрежно помахал в воздухе листочками объяснения. «А напрасно. Дело-то совсем по-другому было. И враньем мы с вами только усугубляем, понятно?» «Да как вы смеете!» — вскочил со стула Груздев. «Как вы смеете со мной так разговаривать? Я вам не жулик какой-нибудь, с которыми, я наслышан, в вашем учреждении обращаются вполне бесцеремонно. Я врач. Я кандидат медицинских наук, если на то пошло. Я буду жаловаться». Бледное лицо его снова запеклось неровными кирпичными пятнами страха и волнения. Он стоял вплотную к Жеглову и, казалось, готов был вцепиться в него. Жеглов сделал, даже не сделал, а скорее обозначил неуловимое движение корпусом вперед, на Груздева. И тот невольно отступил, но позади был стул, и он неловко мешком шлепнулся на него. Как бы фиксируя это положение, Жеглов небрежно поставил ногу на перекладину стула, сказал жестко, и в голосе его послышалась угроза: «Насчет жалоб я уже слыхал, доводилось. А вот насчет жуликов — это верно, ты не жулик, ты убийца». У меня перехватило дыхание. Настолько неожиданным был этот переход. Я понял, что начинается самое ответственное. Сейчас Жеглов будет раскалывать Груздева. А пока была тишина, плотная, вязкая, напряженная, и нарушило ее лишь хриплое дыхание Груздева, да мерное поскрипывание стула под ногой Жеглова. Щегольским сапогом своим он прихватил полу пальто Груздева, и когда тот попробовал повернуться, пальто, натянувшись, не пустило его. Жеглов словно пришпилил Груздева к стулу. «Ты долго готовился», — прервал, наконец, молчание Жеглов, и голос у него был какой-то необычный, скрипучий, и слышалось в нем одно только чувство — безмерное презрение. «Хитрый! Только на хитрых у нас, знаешь, воду возят!» «Да вы... да что вы такое несете?» Груздев давился словами от возмущения. Наконец они вырвались наружу в яростном крике. «Вы с ума сошли?» «Ну-ну, утихомирься!» — жестко ухмыльнулся Жеглов. «Будь мужчиной, попался, имей смелость сознаться. Оно к тому же полезно. В законе прямо сказано, чистосердечное признание смягчает вину». В кодексе, который я читал вчера вечером, формулировка была несколько иная. Но мысль эта мелькнула и пропала, потому что заговорил Груздев. «Слушайте, это какое-то ужасное недоразумение. Я не верю. Вы со мной разговариваете, будто я в самом деле убийца. Голос его звучал хрипло, прерывисто. На глазах выступили слезы. «Но ведь если вы мне не верите, то это как-то доказать надо». «А что тут еще доказывать?» — легко сказал Жеглов. «Главное мы уже доказали. А мелочи уж как-нибудь потом, в ходе следствия, подтвердятся. Но, например, тем, что пуля выстрелена из вашего пистолета. Я, кстати, это сразу же на глаз определил. На месте». «Но из пистолета мог выстрелить кто-то другой? Вы же сами убедились, что его на месте не оказалось», — сказал Груздев. И мне послышалось в его голосе вопросительная интонация. Я посмотрел на Жеглова, и он еле заметно подмигнул мне. «Чувствуешь, как прощупывает?» А сказал опять вежливо и терпеливо, как учитель, объясняющий несложную задачу совсем уж непонятливому ученику. «Я ведь сказал, это мелочь. Разберемся, не беспокойтесь, гарантирую. При раскрытии преступления главное определить, кому оно выгодно. Это любой студент знает». Жеглов продолжал. «Ну-ка, глянем, выгодно вам это преступление?» Груздев рванулся с места. На сей раз ему удалось высвободить пальто, и он поднялся. «Но это же абсурд! Таким путем можно черт знает что обосновать. С вашей точки зрения получается, что детям выгодна смерть родителей, жене мужа и так далее, только потому что все они наследники». «Но у вас немного другой случай», — перебил Жеглов. «Наследником вы являетесь, а мужем давно уже нет». И приказал: «Садитесь и внимательно слушайте, что я вам скажу, для вашей же пользы». Он снял ногу с перекладины стула, прошелся по кабинету, снова остановился перед Груздевым и стал говорить, жестко отрубая взмахом ладони каждую свою фразу. «Жить с прежней женой, Ларисой, вы больше не желаете. Вы находите другую женщину, Галину Желтовскую, вашу ассистентку. При этом повсюду, где только можно, вы создаете видимость доброго отношения к бывшей жене, даете ей деньги, продукты, вносите квартплату. Но Ларисе некуда деваться. И вы объявляете о решении разменять отдельную квартиру на две комнаты в коммунальных. На самом же деле вам вовсе не улыбается перспектива толкаться с соседями на общей кухне. Да и квартира, в сущности, ваша, еще родительская. А Лариса даже обмениваться не торопится. Расходы растут, жизнь на две семьи дорого стоит. И вы принимаете решение». Груздев закашлялся, а может быть, засмеялся, не понять было, отер глаза носовым платком и сказал, зло скривив рот: «Все это было бы смешно, когда бы не было чистой правдой», — перебил Жеглов уверенно. «Вы принимаете решение избавиться от Ларисы, да еще заработать на этом. Угрожающей запиской. Вот этой». Жеглов достал из планшета листок, обнаруженный при осмотре, и помахал им перед глазами Груздева. «Вы заставляете ее пойти, наконец, навстречу вашим интересам в обмене и еще кое в чем. Приходите к ней с вашим любимым вином, с шоколадом, пьете чай, беседуете и, улучив момент, стреляете. Потом, создав видимость ограбления, похищены самые ценные вещи, даже кольца с рук. Тихо захлопываете дверь и убываете в Лосинку, где договариваетесь с Желтовской, что весь вечер были дома. Алиби». Жеглов намертво вцепился своим тяжелым, требовательным, пронзительным взглядом в глаза Груздева, и тот, не выдержав, отвернулся. Сказал глухо: «Вся эта дурацкая басня — плод вашего воспаленного воображения. Я еще не знаю, как мне доказать. Я растерялся что-то. Но вы не думайте». «Да вы, оказывается, упрямец», — — посетовал Жеглов. «Ну что ж, придется с вами разговаривать шершавым языком протокола, коли вы нормальных слов не понимаете. Шарапов, возьми-ка бланк постановления, пиши». Разгуливая по кабинету, Жеглов неторопливо продиктовал суть дела, анкетные данные Груздева. Потом, остановившись около него и неотрывно глядя ему в глаза, перешел к доказательствам. «Я старательно записывал. Помимо изложенного изобличается запиской угрожающего содержания. Вещественное доказательство номер один. Показаниями Надежды Колесовой, сестры потерпевшей. Продуктами питания. Вещественное доказательство номер два. Окурками папирос Дели, обнаруженными на месте происшествия, которые курит и гражданин Груздев. Вещественное доказательство номер три. Показателями свидетеля Липатникова, видевшего Груздева выходящим с места происшествия в период времени, когда была убита Груздева Лариса. Показаниями свидетельницы Никодимовой, квартира хозяйки Груздева, опровергающими его алиби. Пулей, выстреленной из оружия типа пистолета «Боярд», вещественное доказательство номер 4. Каковой пистолет, по признанию подозреваемого, хранился у жены. Жеглов остановился, крутанулся на каблуке, подошел к своему столу, достал из ящика исписанный лист бумаги, протянул Груздеву. «Ознакомьтесь, это протокол обыска у вас в Лосинке. Подпись Желтовской узнаете?» «Да», — выдавил из себя Груздев. «Это ее рука». «Читайте», — сказал Жеглов, и незаметно для Груздева достал из того же ящика «Боярд» и «Полис». «Что за чертовщина?» Всматриваясь в протокол, сипло сказал Груздев, у него совсем пропал голос. «Какой пистолет? Какой полис?» Жеглов, не обращая на него внимания, сказал мне: «Пиши дальше». «И пистолетом «Боярд», обнаруженным при обыске у Груздева в Лосино-Островской. Вещественное доказательство номер 5. Страховым полисом на имя Ларисы Груздевой, оформленным за день до убийства, обнаруженным там же. Вещественное доказательство номер 6. И, повернувшись к Груздеву, держа оружие на раскрытой ладони правой руки, а полис пальцами левой, крикнул: «Вот такой пистолет! Вот такой полис! А, узнаете?» Лицо Груздева помертвело. Он уронил голову на грудь, и я скорее догадался, чем услышал. «Все! Боже мой!» Жеглов сказал отрывисто и веско, словно гвозди вколотил. «Я предупреждал. Доказательств, сами видите, на 10 хватит. Рассказывайте!» Долгая, тягучая наступила пауза. Я с нетерпением ждал, когда нарушится эта ужасная тишина, когда Груздев заговорит, наконец, сам объяснит, за что и как он убил Ларису. В том, что это сейчас произойдет, сомнений не было, все было ясно. Но Груздев молчал, и поэтому Жеглов поторопил его почти дружески. «Время идет, Илья Сергеевич, не тяни, чего там». В кабинете по-прежнему было холодно, но Груздев расстегнул пальто, пуговицы на сорочке. Воротничок душил его, на лбу выступила испарина. Острый кадык несколько раз судорожно прыгнул вверх-вниз, вверх-вниз. Он даже рот раскрыл, но выговорить не мог ни слова. Жеглов сказал задушевно: «Я понимаю, это трудно. Но снимите груз с души, станет легче. Поверьте мне, я знаю». «Вы знаете?» — выдохнул, наконец, Груздев с тоской и ненавистью. «Боже мой, какая чудовищная провокация!» И вдруг, повернувшись почему-то ко мне, закричал, что было силы: «Я не убивал! Не убивал я, поймите, изверги!» Я съежился от этого крика. Он давил меня, бил по ушам, хлестал по нервам. и я впал совершенно в панику, не представлял себе, что будет дальше. А Жеглов сказал спокойно: «Ах так, провокация! Ну-ну, хитер-бобер! Пиши дальше, Шарапов! Принимая во внимание изощренность и особую тяжесть содеянного, а также, что, находясь на свободе, Груздев Илья Сергеевич может помешать расследованию либо скрыться, избрать меры пресечения, способов уклонения от суда и следствия, содержание под стражей». Груздев сидел, ни на кого не глядя, ко всему безучастный, будто и не слышал слов Жеглова. Глеб взял у меня постановление, бегло прочитал его и, не присаживаясь за стол, расписался своей удивительной подписью, слитной, наклонной, с массой кружков, закорючек, изгибов и замкнутой плавным округлым росчерком. Помахал бумажкой в воздухе, чтобы чернила просохли, и сказал Пасюку: «В камеру его!»